говорит Владимир Марцинковский. Гора Кармил в Галилее. Три песни творения. В Евангелии от Луки повествуется о великом событии Рождества Христова, о том, как Дева Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленные воинства небесные, славящие Бога и взывающие: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать вам о трех великих песнях творения. Первая песня родилась во Вселенной, когда творился этот мир. Из глубины вечности сверкали божественные творческие слова. И по их действию возникало из ничего все существующее – небо и земля, солнце и звезды. Творился прекрасный первозданный мир, творился человек. Дыханием предвечного слова, божественного логоса, творилась красота видимого бытия. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все было прекрасно в очах совершенного Творца. Все было стройно, гармонично. Недаром сказал русский поэт нашего времени Александр Блок: «Вначале была музыка». И тогда, то, как сказано в книге Иова, когда Бог полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, все сыны Божии, то есть ангелы, восклицали от радости. Они как бы вторили звучанию небесных сфер, словословию всей твари. Это была первая песнь творения, песнь ангелов при сотворении этого мира. Но грех извратил, исказил красоту человека и всей твари. Действие зла и греха, дыхание согрешившего человека, его незримое влияние осквернили все в этом мире, так что, по выражению Библии, и звезды стали нечистыми пред очами святого Бога. Человек в своем себялюбии и материализме пал так низко, что нужно было самому Богу сойти с высоты неба, дабы восстановить его. И вот он оставил славу небес и сошел на землю, приняв на себя образ человека, всю его природу, кроме греха. И слово стало плотью, и обитало с нами полные благодати и истины. Христос променял небесный престол на убогие ясли, чтобы поднять падшего человека, приобщить его к небесной божественной жизни. Он, царь царей, оставил престол славы, чтобы умереть на позорном кресте, будучи причтен к злодеям. И в ночь, когда родился Христос в пещере Вифлеемской, раздалась на небесах и на земле вторая песнь славословия, песнь второго творения, песнь искупления, возрождения человека и всего мира. Тогда было положено основание нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Эту песнь пели ангелы на полях Вифлеемских. Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. В дни последней мировой войны, в разгаре вражды и кровопролития, мы, паломники из разных стран и народов, пели эту песнь славословия Христу на Вифлеемском поле пастухов в ночь на Рождество. Звонили колокола в древнем храме, осеняющем пещеру Рождества. А там, вверху, на полях небесных, толпились белые барашки, озаренные кротким лунным светом. В этих нежных, белоснежных облачках чудились сонмы ангелов, некогда в ту ночь воспевавших дивного младенца, рожденного в яслях. Но теперь эти ангелы не пели. Они были печальны, Их белоснежные крылышки подернулись легкой тенью, словно трауром. Они молчали от того, что мир небесный все еще не царит на этой земле, от того, что гром пушек и бомб, стоны и вздохи умирающих на полях всемирной бойни заглушают этот сладкий вифлеемский перезвон. Ибо хотя божественный спаситель, глашатай мира и любви, родился на этой земле уже около 2000 лет тому назад, но он все еще не принят многими в этом мире. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Люди отвергли светлую весть Евангелия любви и мира и предпочли ей черную весть о превосходстве человеческой гордости и вражды. Люди отвергли кроткого Христа и предпочли ему жестокого Варавву с его зловещим зовом к ненависти, угнетению и разрушению, тем самым обрекая этот мир на потоки крови и слез. Отвергли правду распятую и поклонились силе распинающей. Говорят нам иногда сыны Израиля: если Мессия пришел, то почему мы, евреи, должны так много страдать? Ответ на этот вопрос дали сами же сыны Израиля. Так апостол Иоанн в написанном им Евангелии говорит о Христе: пришел к своим, и свои его не приняли. А в наше время еврейский поэт, лирик Семен Григорьевич Фруг писал с печалью о том, что Мессия пришел к Израилю, но Израиль не пришел к Мессии. Увы, так поступил не один лишь Израиль, и потому так темно, холодно и жутко на этой земле. Не так ли бывает темно и холодно в нашем доме, даже и тогда, когда уже взошло солнце? А окна наши наглухо заперты ставнями, не пропускающими ни одного животворного луча. Однако не напрасно взошло солнце правды в этом мире, не напрасно родился Христос. И там, где принимают Христа, и где приходят к Нему в покаянии, всем сердцем веруя в благую весть о том, что Он умер за наши грехи, там Он распространяет свой свет, согревает благодатным теплом, возрождает животворящей силой. В сердце такого человека, ставшего новой тварью, во Христе рождается новая песнь, песнь личного искупления. Это третья песнь творения, песня твоего возрождения, песня нового человека в тебе. Этой песне вторят ангелы на небе. Не об этом ли сказал Христос? Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Это радость об одной пропавшей овце, когда она найдена, об одном блудном сыне, который возвращается к небесному Отцу после скитаний вдали, в пустыне греха и заблуждений. Вот он призывает и сегодня каждого, кто томится под игом греха. Спаситель зовет и тебя, стоящего вдали одиноко. Приди ко мне, и я успокою тебя. Приди, истомленный грехом, разочарованный, унывающий, близкий к отчаянию. О, приди ко Христу, войди в Его светлое царство, укройся под сенью креста, на котором Он искупил наши грехи. К Нему призывал русский поэт Некрасов, говоря: «Войди, Христос наложит руки и снимет волею святой с души оковы, с сердца муки и язвы совести больной». И тогда в убогой пещере твоего сердца родится Христос. Ты ощутишь мир с Богом и людьми через Иисуса Христа. И ты воспоешь великое рождественское словословие не как традиционную, привычную, обрядовую песнь, а как искреннее выражение твоей радости в час твоего духовного возрождения. И в порыве неземного восторга ты воскликнешь: «Слава Вышний Богу, который и мне даровал свой мир, присоединил и меня к людям доброй воли. снискавшим его благоволение.